Алёшины сказки. Сказка первая. Лавочка. Жили-были дед да бабка на своем хуторке близ населенной деревушки. Жили, не тужили, сами по себе. Наслаждались покоем и природой. Одним словом, в радости. И часто мимо них ходили жители деревни, что рядом. Кто в лес за грибами и ягодами, а кто по делам в другую деревню. Стояла у тропинки на входе в лес лавочка. Дед как-то захотел, да и поставил. Да такая ладная она получилась, что редкий путник с той поры прошел мимо той лавочки, не присев. Волшебство, да и только. Идет человек мимо, да сядет. Посидел и снова пошел по делам. Да только многие, кто в другую деревню или город направлялись, почему-то шли обратно домой. Чудно прямо. Но немногие то замечали. А вот мальчишка, что жил на окраине деревушки, приметил. И стало ему жуть как интересно. Отчего так? В одно утро пришел он к деду, встал и смотрит через изгородь. Заборов-то дед не ставил вокруг дома. Так, название одно – изгородь. По пояс выходила. Да только не помнит никто в той деревне, чтобы кто-то из деревенских или приезжих ее переступил. Подойдут, посмотрят, да стоят как вкопанные. Будто сила какая-то не пущает. Да и вроде как видно и двор, и дом, и нет необходимости лезти через изгородь-то. Однако видно, непростая изгородь была. Ну да в другой раз о том. Вышел дед из дому, да такой силой от него повеяло, будто и не дед перед ним, а богатырь былинный, о которых в сказках рассказывают. Малец обмер весь от неожиданности, будто ноги в землю вросли по колено. Но, как говорят в народе, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Мальчишка поздоровался с дедом. На Руси всегда принято было здоровье сперва человеку пожелать, а потом уже и расспрашивать или сказ свой сказывать. А как спросить, не знает. А дед Знай усмехается в бороду, будто его и ждал. «Ну, заходи, внучек, видно, дело важное тебя привело. Раньше-то на Руси матушки все родными друг друга считали. Оттого и называли себя народ, то есть наш род. Сели они за стол, дед самовар поставил. За чаем-то всегда веселее беседа да душевней». «Ну, сказывай», — говорит. Ну, тут и выложил ему молец. «Как вот так, — говорит, — лавочка волшебная, что ли, у тебя, дедушка? Отчего все на нее садятся, а потом те, кто в город собирался, обратно идут? Да не просто идут, а еще и радостные такие. А кое-кто и песни поет даже». Усмехнулся дед. Погладил бороду, да и спрашивает. «А ты сам-то сидел на той лавке?» «Нет, не сидел», — отвечал малец. «Значит, храбрости прийти спросить ты набрался? А до лавки так и не дошел?» «Так я думал, секрет там какой-то». «Секрет, говоришь?» — засмеялся дед. «Секрет есть. Да только секреты открываются тем, кто их открывать пытается». Вопросы сам себе задает, а не просто расспрашивает о них. «Ну да ладно, что же, на окраине живешь?» «Да, в самом крайнем доме». «Так это и хорошо даже, что в крайнем. Давно живу я здесь, внучек. Но никто до этого дня меня не спросил о лавочке. Неинтересно никому в деревне. Дел много. У всех очень быстро живут там. То одно, то другое отвлекает. Думать-то некогда, что под ногами не видят. А ты на окраине, и вон какой наблюдательный оказался. Пойдем, посмотрим на лавочку вместе. Может, приметишь, чего другие не видят. С того и началось знакомство мальчика Алеши с очень непростым дедом. Долго ли, коротко ли, пришли они к лавочке. Стояла она аккурат возле раскидистой ели. Во многих деревнях так принято было, к слову сказать. Присели. Тут дед возьми, да и спроси. «Зачем мы пришли с тобой сюда?» «Как зачем?» – растерялся малец. «За секретом». «Ах, да, секрет, секрет. А давай сначала вокруг поглядим. Что видишь?» Задумался малец. Об этом он как-то и не подумал, что вокруг глядеть надо. Он-то думал о лавочке только. «Ну, как что?» – затянул было он. «Да ты не стесняйся, что видишь, то и говори. Не криви душой. На Руси душой кривить не принято. Как есть, так и молви. Лес вижу, тропинку, трава вот зеленая, елка вот возле лавочки растет. А слышишь что-нибудь?» Лишь ухмыльнулся в бороду дед. «Птички в лесу поют что-то, ручеек вот рядом журчит. Хорошо тебе тут сидится. Что душа тебе говорит?» Продолжал улыбаться дед. И тут Алеша почувствовал, что красивее места он в жизни своей еще не видел. Будто все вокруг ожило и стало таким родным. Будто лес, в который вела тропинка, это вовсе не лес, а люди-великаны, которые приветливо машут ему своими руками с листьями. И все они такие же разные, как люди в его деревне. А птицы поют свою песню не просто так, а приветствуют его и почему-то радуются просто тому, что он есть. Алёше стало так от этого радостно, что он будто стал легким, как пушинка. Казалось, что он мог бы сейчас взлететь вместе с птицами. Ветер ласкал его волосы, будто кто-то такой родной. И тут ветер отогнал облако, которое до сих пор закрывало солнышко. И солнышко тоже улыбнулось ему. От этой улыбки стало так тепло и уютно, что он понял, что места, где так хорошо, наверное, нет больше нигде. И найти что-то лучшее и роднее просто невозможно. А вернее, это просто не нужно, потому что все уже здесь, вокруг. Вдруг он понял, что не ощущает себя собой, будто он растворился в том, что было вокруг, стал частью всего. Будто он был таким же великаном, как деревья, и вместе с тем легким, как перышко. «Эй, малец!» – прозвучал где-то далеко голос деда. «А-а-а!» – это все, что он мог сказать, а рот его остался открытым. «А про лавочку-то ты не забыл?» Он все еще улыбался, но уже как-то по-другому, будто посмеивался над ним. Будто это не сам малец увидел все вокруг, а дед, как художник, нарисовал картину, в которую можно было войти и пощупать все, что в ней было. Будто это был тот же знакомый, но совершенно другой мир, и он был там хозяином. Было ощущение, что он может изменить там все, что захочет. «Про лавочку», — лишь повторил его слова малец. «Ну да, мы же сидим на ней. Секрет, помнишь?» И тут Алёше вдруг стало ясно, что секрета вовсе и нет. Дело совсем не в лавочке. Вернее, она была настолько удобная, что о ней он перестал думать, как только сел. В то же время она была настолько проста и красива, что удержаться и не сесть было просто невозможно. Она будто манила к себе, будто от нее исходила какая-то сила. Может, потому, что она была сделана из простых удобных дубовых досок. Но когда ты садился, то тебе открывался настолько завораживающий вид, что о лавочке ты больше не вспоминал. На тебя будто накатывала волна образов. В них вроде и не было ничего нового. Просто пока шел, ты их не видел. Все было так просто. Наверное, нет никакого секрета, предположил малец. Как посмотреть, ответил дед. С одной стороны лавка, да и лавка. Стоит у дороги. Идет себе мимо человек, и мысли его с ним идут куда-то. И вдруг замечает он простую лавку. А лавки, как известно, чтоб на них сидеть. Вот подошел он и присел. Закрыл глаза, и мысли его остановились. Открыл и на мир словно заново посмотрел. Другими глазами. Будто до этого он плыл по реке мышления. И у него одна голова торчала. А картинки так и мелькали перед глазами. Да быстро все, что и сообразить не успеешь. Цели, планы и так далее. А вот он нырнул с головой в эту реку и увидел там что-то. Каждый свое там увидит. Вот это называется выйти в разум. Разум решает только существенные задачи. Его задача – увидеть основы, самую суть. Оттого в русском языке есть существительные, то есть существенные слова. Отвечают они на вопрос «кто?», «что?», «а что увидел путник, когда сел?» Красоту, да и только, природу нашу прекрасную. На Руси доброе слово не случайное. Если у нас род, родные люди, значит, а природе все, что окружает тот род. Вот и получается, что природа – это нам родное, такое же, как близкие люди. А возвращаются люди не потому, что я силой их возвращаю. Силу и ту с умом использовать надобно. Чувствуют они, что роднее ничего не найти, и суета их в основном пустая. Все, что ищут они, здесь уже. Жизнь сейчас и здесь, а не в другом месте неведомом. Места такие, где человек особенно хорошо начинает чувствовать, называют места силы. В таких местах люди разное чувствуют, в них душа раскрывается. «Дедушка, так я-то глаза не закрывал!» «Ты, малец, смышленый! Глаза закрывать тому надо, у кого очи не видят уже ничего, и покоя в голове нет. Очевидные вещи не замечают люди теперь, не видят. То, что ты увидел, видит не каждый. Это увидеть может только тот, кто в ладу с собой. В ладу человек, значит, душа его разворачивается и чувствует все. Потому мы и говорим «со-чувствие», «со-переживание». Человек с другим душой соединяется, единым с другим человеком или природой становится, отдавать начинает. Душа ведь она у всего есть, даже у лавочки этой. Ее ведь я делал, вот свою душу и вложил. А если нет лада, то человек в напряжении всегда телом или умом, а значит, душа его сжимается. Вот он и тянет к себе все. Ну и боится он. Так она и вовсе в пятки уйдет, что и ног не поднимешь. «А когда душа раскрывается?» – спросил Алеша. «Молодец ты, Алеха, вопросы умеешь задавать. Вот в другой раз приходи, самовар поставим, сам на все и ответишь». На том дед встал и пошел к дому. А малец посидел еще немного, а потом тоже пошел домой, напевая песню без слов, которую раньше вроде и не слышал, но мелодия ему была будто родная. На Народном славянском радио вы слушали сказку «Лавочка» из книги «Алешины сказки». Читала Елена Удалова.